Глава 20. Мессина. Но зато как все чудесно изменилось, когда на следующий день вошли в Мессинский пролив и бросили якорь на рейде против города Мессин. Здесь уже была живописная Италия общеизвестных акварелей олеографий. Синее небо, щебали синее море, косые паруса, скалы и берега в апельсиновых и маслиновых рощах. С рейда город Мессина тоже выглядел по-сицилийски красиво, заманчиво, однако Пети на миг почувствовал что-то тревожное в расположении и количестве домов. Их показалось гораздо меньше, чем могло быть. Между ними угадывались какие-то мертвые пространства, скрытые в беспорядочных зарослях. Даже в самом названии Мессина как будто заключало что-то ужасное. И лишь когда высадились на пристань, Петя увидел, что больше половины города представляют собой развалины. Тогда он вдруг вспомнил слова, которые 3 года назад с ужасом повторял весь мир: «Мессинское землетрясение». Он сам не раз говорил это, но плохо понимал, что это значит. Он уже видел развалины Византии, Древней Греции, владений древних римлян, но то были живописные камни, исторические памятники, не больше, они разрушались медленно в течение тысячелетий. Они поражали воображение, но оставляли душу холодной. Теперь же Петя увидел кучи нового строительного мусора, который еще совсем недавно был кварталами жилых домов. Разрушение города и гибель десятков тысяч людей произошли в течение нескольких минут и не оставили после себя ни крепостных башен, ни мраморных колоннад, ничего, кроме жалких обломков квартирных перегородок с клочьями мещанских обоев, дранки, битого стекла и скрученных железных кроватей, поросших теперь дерезой и посленом. Это был первый разрушенный город, который видел Петя. Не какой-нибудь великий, древний, из учебника истории, а самый обыкновенный, даже не очень большой современный итальянский город, населенный самыми обыкновенными итальянцами. И через очень много лет, когда Петя, уже будучи взрослым, даже пожилым человеком, с ужасом увидел разрушенные города Европы, он все же не мог забыть развалины Мессины. Всюду виднелась ужасающая итальянская нищета, полускрытая южной растительностью и смягченная яркими красками сицилийского лета. Большинство мессинских жителей до сих пор ютилось во временных бараках, палатках, хижинах, сколоченных из остатков домов. Всюду висело на веревках разноцветное тряпье. Козы ходили по заросшим мусорным холмам. Почти голые дети с блестящими, как антрацит, калабрийскими глазами бегали по разрушенным улицам, копались в развалинах, все еще надеясь найти там что-нибудь ценное. На месте разрушенных магазинов стояли сарайчики, в которых торговали открытками, лимонадом, углем, маслинами. Семейство бочей шло по раскаленным улицам этого полумертвого города, окруженное толпой рыбаков, лодочников и детей. Они хватали путешественников за руки, улыбались и заглядывали в лицо, сыпали трескучим итальянским речитативом. Это не были ни гиды, ни нищие, и невозможно было понять, чего они добиваются. Они с особенным оживлением трогали Петину фланельку и гладили его матросский воротник, на все лады повторяя: «Маринайо руссо! Маринайо руссо!» Василий Петрович вспомнил, во время землетрясения на Мессинском рейде стояла русская эскадра. И русские моряки проявили много самоотверженного героизма, спасая жителей гибнущего города. Теперь, увидев Петину фланельку флотского образца и узнав по многим признакам в семействе бочей русских, жители города выражали русским людям и в особенности маленькому русскому матросу чувство восхищения и признательности. Они описывали непонятными словами, но понятными жестами страшную картину землетрясения и подвиги русских моряков, бросавшихся в горящие дома и выкапывающих из-под развалин гибнувших итальянцев. В толпу врывалась старая седая итальянка в лохмотьях с большим глиняным кувшином за спиной и подала семейству бочей на подносе 3 стакана свежей воды. Аквафреска — и единственное, чем она могла выразить свою благодарность русским. Петино сердце наполнилось чувством гордости, и он пожалел, что не надел матросскую шапку, сшитую дяди Феди, а еще больше пожалел, что на этой шапке не было георгиевской ленты. «Грации, Руссо!» — повторяли итальянцы, пожимая руки Василию Петровичу, Пете и Павлику. Это было вполне понятно. Но еще слышалось и нечто другое. «Эвива ля революционы! Эвива ля република Руссо!» Вероятно, растрепанная бородка Василия Петровича, его пенсне в стальной оправе, демократическая косоворотка под часучевым пиджаком создали в глазах мессинских лодочников и рыбаков фигуру русского революционера, освещенного отдаленным заревом 1905 года, немеркнущей славой Пресни, броненосца Потемкин. Вечером Палермо поднял якорь, и, пройдя Мессинский пролив, вышел в Тиренское море прямым курсом на Неаполь, конечный пункт своего рейса.